Глава 31. Орион. «Что, блядь, там происходит?» Взревел я. Чистая ярость растекалась по моему телу, как расплавленный пластик. Был перерыв, и команда сидела на скамейке передо мной в раздевалке, уже выглядя побежденной. Калиб спрятал лицо в ладонях, пока остальные трое наследников пытались утешить его после того, как скандирование «ты получил минет от лошади» и «тебе в задницу засунули рог», прогнали его со стадиона. Макс поглаживал свою фиолетовую кожу, а Сет продолжал чесать голову. И, честно говоря, они, блядь, разваливались на части. Мне никто не ответил. Действительно удивительно. «Академия Звездного Света — второсортная команда. Вы — элита. Ваши родители не вкладывают свои с таким трудом заработанные деньги в это место без причины». Тишина. «Отвечайте мне!» — заорал я. Джеральдина Грасс задрожала, глядя на меня снизу вверх. «Страдающие сосиски, тренер, мы добьемся большего. Я уверена, что сможем, если мы все...» «Тихо!» — скомандовал я, и она послушно кивнула. Я указал на нее. «Ты — единственный игрок, который там надрывает свою задницу. И должна играть в обороне, а не забивать голы!» Я впился взглядом в других членов команды. «Грасс прикрывает вашу слабину там. Если вы не выигрываете этот матч, то начнете сезон в нижней части лиги. И с этого момента матчи станут только сложнее. Вам повезло так рано привлечь звездный свет. Этот матч должен был быть детской забавой». Я снова посмотрел на наследников. Моя челюсть сжалась, когда Макс застонал, хватаясь за тело, а Калиб все еще не поднимал глаз, когда Сет положил руку ему на плечо. Дариус уставился на дальнюю стену, как будто она нагадила ему на тарелку. «Вы четверо, вставайте, сейчас же!» — приказал я. Они двинулись ко мне, волоча ноги, и я покачал головой, глядя на это мрачное зрелище. Я ткнул Калиба под подбородок, заставляя его посмотреть на меня. «Альтаир, нахуй, что думает толпа? Меня не волнует, даже если ты занимаешься БДСМ с лепреконами!» «Оставь это дерьмо за пределами поля, понял?» Он тяжело вздохнул, затем кивнул. «Понял», — сказал он с чуть большим энтузиазмом. «Ригель!» Я щелкнул пальцами Макса, и он подошел ближе, задирая футболку, чтобы показать мне фиолетовую сыпь, которая теперь покрывала почти все его тело. «Черт, становится все хуже». Я издал тихий свист. «Исцеление не помогает», — простонал он. «Мне нужно в лазарет урона». Остальная часть команды начала смеяться, и я бросил на них свирепый взгляд, чтобы заставить их замолчать, когда Макс опустил голову. «Это твое решение. Я могу заменить тебя на кого-нибудь другого», — сказал я, обхватив его сзади за шею, чтобы заставить посмотреть мне в глаза. «Но помоги мне, Ригель. Если ты решишь остаться и будешь играть как дерьмо на струнах, которые я только что видел в первой половине, я позабочусь о том, чтобы эта сыпь продлилась до конца проклятого семестра. Понял?» «Да, сэр. Я хочу играть дальше», — пробормотал он, и я отпустил его, схватив Сета за воротник и притянув его ближе. Я был, может быть, на 1% грубее с ним, чем с другими. Но он отрезал волосы голубку. И я просто, блядь, не мог этого простить. Конец истории. Я сжал руку в кулак вокруг его пучка, прижимаясь лбом к его лбу. «У нас есть проблемы, Капелла?» «Нет», — процедил он сквозь зубы. «Тогда почему ты чешешь каждый сантиметр, каждый укромный уголок, каждое чертово отверстие своего тела перед 4000 людей?» Вена пульсировала где-то у меня на виске, и мое сердце билось о грудную клетку с такой силой, что это вызывало искреннее беспокойство. Может быть, я нуждался в этой победе больше, чем они? Может быть, они не играли со всей отчаянной страстью парня, который потерял свой шанс играть в Солнечной Лиге? Но да поможет мне Бог. За все годы, что я играл за команду Академии Зодиак по питболу или тренировал ее, мы никогда не занимали последних мест на турнире. И не собирались начинать это делать в этом году. «У меня блохи», — Проскулил Сет, и я инстинктивно оттолкнул его от себя. Он опустился на колени и вцепился в мои ноги, по-видимому, в разгаре нервного срыва. «Моя стая не будет спать со мной. Или бегать, или проводить со мной какое-то время. А я не должен быть один. И все так сильно чешется, профессор». Он уставился на меня в отчаянии, и я нахмурился на него сверху вниз, стряхивая его со своих ног. «Это прискорбно. Вставай. Постарайся взять с собой свое достоинство. На следующей неделе каждого оборотня в Академии обработают отблох. Так что до тех пор смирись с этим. Я дам тебе тот же выбор, что и Ригелю. Ты в деле или выходишь?» Он взглянул на своих друзей, казалось, черпая в них силу. «Я в деле», — вздохнул он. «Я буду стараться лучше». «Хорошо». Я слишком сильно ударил его по плечу, так что он пошатнулся вперед, и я попытался не признавать тот факт, что это имело какое-то отношение к Дарси. Потому что это не имело, черт возьми. «Дариус». Я поманил его, и он двинулся ко мне, забрызганный грязью, такой же темный, как и хмурое выражение его лица. «Что у тебя в голове?» — спросил я мягче, чем с остальными. Он пожал своими огромными плечами, и я приподнял бровь, ожидая, когда он перестанет хмуриться. «Этот ёбаный Милтон Хьюберт», — огрызнулся он. «Он был тем, кто вломился в мою комнату, украл мои вещи и сжёг её дотла. Он должен был быть моим другом. Клянусь звездами. Было ли лучшее время для всех этих проблем, чтобы возникнуть?» Я тяжело вздохнул. «Ты уверен?» Внезапно меня осенило, что если бы Хьюберт сделал это, у него мог бы быть источающий кинжал, который мы искали. Но я обыскал все студенческие комнаты. Где бы он его спрятал? Черт, я не могу думать об этом прямо сейчас. «Да», — прорычал Дариус. «Я уверен, у парня хватило наглости надеть одно из золотых колец передо мной». «Это кажется идиотским», — прокомментировал я. «Он точно не один из самых светлых умов». Дариус пожал плечами, хотя его зубы все еще были крепко сжаты. «Хорошо», — я положил руку ему на плечо. «Мне нужно, чтобы ты отложил это в сторону на последнюю очередь. Тогда, если захочешь, можешь позже наброситься на него с яростью драконьей задницы. Я даже принесу огнемет и помогу тебе сделать это, чтобы убедиться, что мы вернем все, что он украл. Но твои друзья нуждаются в тебе прямо сейчас. Посмотри на них». Я указал на Сета, который приклеивал влажную туалетную салфетку к сыпи Макса, как будто это могло хоть как-то помочь. И Калиба, который вытирал блестки, все еще прилипавшие к его промежности. Независимо от того, какую магию он использовал, чтобы попытаться удалить это было жалко. «Ты им нужен, чувак!» Я слегка встряхнул Дариуса, и он кивнул, наконец, похоже, это поняв. Он двинулся, чтобы присоединиться к своим друзьям, и они с надеждой посмотрели на него, когда он подошел. «Команда!» Я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь их внимание. «Идите туда и уничтожьте Академию Звездного Света, как вы умеете! Вас обучали лучшие, так что будьте лучшими!» Я окинул их взглядом, когда они выстроились в очередь. Наследники выстроились в шеренгу, хлопая друг друга по плечам, но некоторые из них все еще выглядели несчастными. Знакомое пение донеслось из толпы на стадионе, и надежда вспыхнула в моей груди. Идеальное время. «Наследников не напугать! Им плевать! Наследников не напугать! Им плевать! Наследников не напугать!» Остальная часть команды подхватила песнопение, собравшись вместе и сомкнув руки на плечах в круг. Хотя я заметил, что Ашанти Ларю держалась на расстоянии от Сета. Наследники вскоре присоединились, подпрыгивая вверх-вниз и размахивая кулаками. Я скрестил руки на груди, ухмыляясь и наблюдая за происходящим. Самое смешное, что эта песня была самой большой ложью, которую я когда-либо слышал. Потому что за все годы, что я их знал, я никогда не видел, чтобы наследники Целестиалов выглядели такими испуганными.